Анна удивленно взглянула на него. «Ночью я хотел украдкой поцеловать вас», — смущенно признался Генрих. «Я не хотел вас даже разбудить, и я увидел». «Поцеловать? Но вы же жена моя венчанная. Я соскучился по вас, мы очень давно не были вместе. Я хотел вас поцеловать, и наклонился, и увидел пятиугольник. Откуда он у вас? Вы член тайного общества. Поцелуйте меня, Генрих». Анна потянулась к нему, прикрывая глаза. «Вы не ответили мне. А вы хотите услышать ответ? Скажите». Он обнял Анну и прижался губами к ее губам. «Скажите! Умоляю вас, скажите!» — шептал он между жаркими поцелуями. «Нет, я не член пятиугольника», — задыхаясь, отзвалась Анна. «Знак мне вручила Аглая, когда я собиралась бежать из Трипольского». «Зачем же?» «Аглая думала, что это поможет мне сохранить жизнь. Это ее собственный знак». И представьте, Аглая оказалась права. Этот пятиугольник действительно сохранил мне жизнь. После долгого молчания полковник спросил осторожно. «Вы счастливы сейчас, Анна Владиславна?» Она кивнула. «Счастливо». Прикусила губу, отвернулась. Стала поправлять на ребенке одежду. «Невозможно, счастливо. Но прошу вас, Генрих, подождите немного. Не торопите меня». Дважды за ночь Генрих поднимался наверх. Он ошибся. На кладбище действительно появилось несколько десятков новых могил. Но кого хоронили здесь? Только свежие холмики, зарастающие снегом. Ни креста, ни камня. Ночью наверху было холодно и ветрено. Небо бездонное, звездное, просто сверкало над головою изогнутым черным бархатом. Запрокинув голову, Генрих Пашкевич помолился этому небу. Он благодарил Создателя за то, что отвернул ему жену. Когда он сошел вниз по ступенькам, Анна Владиславна сказала: «Я должна выйти и разузнать, что творится в усадьбе. Может быть, все-таки я?» — возразил Генрих. «Нет, вы сразу привлечете внимание. Вы не знаете этих мест. К тому же, если меня схватят, то вряд ли убьют. Никому и в голову здесь не придет, что на усадьбу напали именно из-за меня. Скажу, испугалась взрыва, спряталась. Что мне сделают? Только умоляю вас, ждите меня здесь. Я вернусь через 2-3 часа». Барский дом взрывом разворотило так, что на месте левого крыла, где располагался гарем, высились лишь дымящиеся обломки. На правах управляющего поместьем, сделав все необходимые распоряжения, Виктор обследовал разрушенную взрывом часть дома и ходил по руинам. Среди повсюду разбросанных мертвых тел он думал найти Аглаю. Он решил почему-то, что Аглая непременно участвовала в нападении и погибла. Тело Ивана Кузьмича, найденное в развалинах, положили в гроб и поставили в уцелевший нижний залив. За Виктором повсюду маленькую тень уходил карлик по имени Пит. Это был последний из 3 карликов, живших в розовом флигеле. Пит, так же, как и его хозяин, обследовал обломки. Если карлик находил что-то интересное, то громким мычанием привлекал внимание и показывал Виктору находку. При взрыве арсенала портрет Степаниды Михайловны, висевший в столовой, упал. Снег, проникающий в разлом стены, присыпал бархатное платье старой хозяйки. Снежинки таяли на золоте и смешивали свой блеск с блеском нарисованных бриллиантов. Виктор немного постоял возле портрета, потом взял его и прислонил к стене, почистил ладони. Мертвые тела складывали во дворе, перед полуразрушенным парадным крыльцом, и к исходу 2-го дня собрали, кажется, всех. Только убедившись, что Аглаи среди мертвых нет, так же, как нет среди мертвых Анны Владиславны, Виктор вспомнил о главном. Где-то в доме был спрятан необходимый документ. Как и всем своим преданным слугам, Иван Бурса после своей смерти обещал ему свободу. Тайник, где были спрятаны вольные завещания, Виктор нашел только к утру. Вместе с карликом они разобрали завал в кабинете, вскрыли шкафчик, и в руках Виктора оказался большой пакет. В пакете не оказалось ни одной вольной. Здесь было краткое завещание в пользу младенца Андрея и толстый пакет с закладными. Только теперь, увидев этот пакет, Виктор понял, какую силою обладал хозяин. В пакете лежали закладные на земле почти что всех губернских помещиков. Чернобуров, Полоскальченко, Грибоядов, да и все прочие находились в абсолютной зависимости от Ивана Кузьмича или от того человека, в чьи руки по смерти хозяина попали эти закладные записки.